суббота, 21 июня, 22:00, Эльба у моста Ландунгсбрюкен, Гамбург. Франц Кассель снял форменную фуражку и провел рукой по вспотевшей лысине. Жаркий день сменялся теплой ночью. Дежурство подходило к концу, можно было помечтать о кружечке другой холодного пива. Отработали без особых происшествий, и Франц безмятежно наслаждался теми бесхитростными вещами, которые увлекли его на службу в речную полицию: плеском волн, музыкой пароходных гудков, скрипом пришвартованных лодок и катеров. До сих пор его поражало, что Гамбург с воды кажется совсем другим, ничего общего с тем городом, который он знал как пешеход. Приятно видеть родной Гамбург во всем его многообразии. Жаль только, не все разделяли его восторженно-романтическое отношение к службе в речной полиции. Тот же обермейстер Гепхард, рулевой патрульного катера ВС-25, воспринимал службу как скучную обязанность. После всего лишь 3 лет в речной полиции он снова и снова заводил разговор о желании перейти в мобильную оперативную группу на суше. Там, мол, интереснее. Ага. Вместо того, чтобы летать по водным просторам на катере, он хотел бы бегать в бронежилете и с автоматом по темным задворкам и смрадным коридорам. Кассель не без раздражения следил за тем, как Бекхарт подруливает к берегу. Все вроде бы по правилам, но с мельчайшими огрехами, которые человек с природным чувством воды никогда не позволит себе. Кассель считал, что у него самого это чувство воды имеется. Он ощущал реку как живое существо, а катер как продолжение самого себя. А для Гепхарда Эльба была просто незаасфальтированной автострадой, по которой он гонял в автомобиле странной формы и с винтом сзади. Сравнивать полицейский патрульный автомобиль и речной катер — кощунство. Ход его мыслей нарушил прогулочный катер вдали. Он показался ему знакомым. Кассель взял бинокль и проверил свое предположение. Так и есть. Тот самый, за которым его просили проследить накануне вечером, и хозяина которого он вчера оштрафовал за стоянку в фарватере с потушенными огнями. Кассель показал Гепхарду на прогулочный катер и велел, не привлекая внимания, следовать за ним на безопасном расстоянии. — Шеф, у нас же смена закончилась, — возмутился Гепхард. Кассель молчал. Гепхард вздохнул, огорченно передернул плечами, но подчинился и стал разворачивать патрульный катер. Кассель мог только гадать, по-прежнему ли фрейлин из полиции интересуется этим суденышком. Однако лучше перестраховаться. Он взял радиотелефон и попросил срочно соединить его с оберкомиссаром Марией Клее из комиссии по расследованию убийств.